Глава вторая. Тьма обволакивала, тьма ласкала и успокаивала, в ней растворилось все. Не было ни мысли, ни памяти, только смутное ощущение собственного «я». А кто я? Где я? Неважно. Нет больше ничего значимого, кроме ощущения этого полного умиротворения. «Очнись!» – послышался неожиданно такой знакомый и родной голос. Откуда он взялся в этой бесконечной мгле? Хотя тоже неважно. «Очнись!» Чернота вокруг не отпускала. Да и не хочется ничего. Кто должен очнуться? Зачем? Осмысливать это тоже не хочется. «Очнись!» На этот раз слово отразилось в непроглядной мгле тоненьким искрящимся лучиком. Он манил и вызывал легкое любопытство. Я потянулась к нему остатками своего сознания, он согрел, закружил и утянул за собой. Недолгое ощущение тепла и полета в этом световом пути, и опять темнота, но совсем не та, успокаивающая. Боль. Теперь осталась только боль. Боги. За что? Я не ощущала тела, не понимала, что происходит, а сознания себя не было. Попыталась сосредоточиться и что-то предпринять. Единственное, что получилось, немного приоткрыть глаза. Удалось увидеть только деревянный потолок, сколоченный из грубо обработанных досок. Больше сил не было, глаза снова закрылись. Бедная девочка, натерпелась. За что же судьба с ней так? И ведь не уходит за грань. Добродушный и такой теплый голос принадлежал явно не молодой женщине. Его хотелось слушать и слушать. «Ой, да перестань ты! Она сама напросилась. В нашем-то месте быть гордячкой и недотрогой. Вот и расплата пришла. Ничего страшного, знахарь сказал. Выживет. И почему мамка наказала мне за ней смотреть? Ей хорошо, прохлаждается. А я работать не могу. Все клиенты наверняка по другим девкам разбегутся». Голос явно принадлежал юной девушке, и в нем сквозила злоба. «Да что ты несешь? Ты представляешь, каково ей сейчас? А как будет потом? У нее даже надежды на будущее нет, лицо и тело изувечены. Мамка, как только подлатает ее до состояния, позволяющего далее о ней не заботиться, сразу выгонит на улицу, а там она быстро сгинет. Лучше б сейчас, в тепле, не приходя в сознание, чтоб хоть не мучилась». «Не выгонит ее никто. Этот сорняк так просто не вырвешь. Отправят в посудомойке. Там ее рассматривать некому будет. И окажется она в шоколаде. Все пашут, как проклятые, а она только тарелки натирает». На этом последние крохи сознания меня покинули. Опять наступила абсолютная тьма, и снова в ней была непереносимая, всепоглощающая боль. Второй раз я вынырнула из мглы неожиданно. Просто в какой-то момент чернота стала не такой непроглядной, и я осознала себя, свое сознание в теле, которое совсем мне не подчинялось. Я даже глаз открыть в этот момент не смогла, зато услышала скрип двери. «Господин, вам не стоит сюда входить», – звучит уже знакомый голос юной девушки, но в нем больше нет злобы, ее место заняло подобострастие. «Не нужно вам этого видеть». «Я сам знаю, куда мне идти и что делать. Что тут происходит? Кто это?» Этому властному мужскому голосу хотелось подчиниться и ответить на все вопросы. Если б воображение не потонуло в боли, оно наверняка нарисовало бы очень привлекательного мужчину в самом расцвете лет. «Это Лу, наша официантка. Вы, наверное, не помните. Были пьяны. Эта дрянь посмела перечить вам, и вы ее проучили. Я сожалею, что в ваш счет внесли услуги знахаря для этой никчемности. Но вы же понимаете, у нас официальное заведение. Умри она, стража начала бы разбираться. И матушке пришлось бы рассказать о вас. Поэтому лечение, к сожалению, было необходимо. А так у вас не будет проблем. Я даже отказалась от работы, чтобы присмотреть за этим ничтожеством. Ради вашего спокойствия». «Стоп. Ты меня уверяешь, что это та самая подавальщица?» Я почувствовала, как мужчина быстро проходит и, наклонившись, вглядывается в мое лицо. «Не может быть. Как я не увидел?» Он ненадолго задумался и продолжил. «Значит так, Вилла. Передай хозяйке, что я пришлю своего лекаря для девочки. Пусть исполняет все его указания. Что будет нужно, я оплачу. Вот тебе лично за присмотр пара золотых, чтоб глаз с нее не спускала. Когда она поправится, дам еще. Кроме всего, я повешу на нее амулет, чтобы через него видеть ее состояние. И не дай боги, вы решите на нее не тратиться или отнесетесь халатно. Расплата последует незамедлительно. Амулет снять даже не пытайтесь, не выйдет. Но если все-таки решитесь, я узнаю. Надеюсь, не надо говорить, что за этим последует». «Конечно, господин, как прикажете, все будет исполнено». Юный голос уже не был похож на тот, что запомнился мне при первом моем пробуждении. Сейчас в нем сплелись непонимание и страх. «Хватит болтать. Бегом зови мамку, я ей все объясню. А то ты дура. Наверняка либо что-то забудешь, либо переврешь». Ответом незнакомцу были торопливые шаги и стук закрывающейся двери. Как я сразу не увидел. Или это под влиянием стресса сила открылась? Скорее второе. Явно для себя сказал мужчина, даже не подозревая, что я его слышу. Главное, вовремя разглядел. Теперь артефакт не позволит другим тебя заметить. А то сияешь, как звезда среди этой помойки. Еще немного, и кто-нибудь другой обязательно обратил бы на себя внимание. Мне на шею ложится что-то круглое, холодное, по ощущениям, металлическое. Ничего, теперь ты от меня никуда не денешься. Амулет какое-то время не позволит никому другому увидеть твой дар. О, я смотрю, регенерация понемногу работает. Кто, интересно, у тебя в родственниках, что ею тебя наградил? Волью, пожалуй, немного магии, чтобы подхлестнуть ее. По телу разбежалось тепло, сознание начало уплывать. «Выздоравливай тут, а я пока подумаю, что с тобой дальше делать». Это было последнее, что я услышала перед тем, как вернуться в уже ставшую привычной тьму. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем ко мне опять вернулось сознание. «Очухалась?» – спросил мой родной Шиза. «Стоп, а мой ли?» В голове творилось что-то непонятное. Я точно знала, что я, Лукьяна Ивановна Кузнецова, 22 лет от роду, круглая сирота, проживающая в уютной однокомнатной квартирке в России, в Москве. Я сохранила все воспоминания, в том числе и о полете на гире в моей квартире, и о разговорах незнакомых людей, которые я слышала, находясь предположительно на грани жизни и смерти. Однако у меня были и другие воспоминания, они были более расплывчаты, но все же, несомненно, тоже мои. Из них выходило, что я, Лу, также сирота, 15 лет от роду, с самого рождения живущая в борделе, после того, как моя мама, жрица любви, умерла родами, не выплатив долг перед заведением. Тут меня вырастили, и как только я научилась ходить и говорить, пристроили к работе. Сначала я была на подхвате у всех, кого можно, бегала, исполняя мелкие поручения. А после того, как мне исполнилось 10 лет, и я, по словам Винам и хозяйки сего места, стала взрослой, меня определили в официантки. И вот уже 5 лет без выходных и проходных я бегаю с подносом и исполняю различные поручения посетителей. Я постоянно получаю предложение сделать меня женщиной, но благо местным законодательством это карается вплоть до совершеннолетия, которое наступает в 17-летнем возрасте. Поэтому... И также потому, что Винама мечтает подороже продать мою девственность на аукционе после достижения мной необходимого возраста, я всегда спокойно отвечала отказом на непристойные предложения клиентов. До последнего момента этой моей второй памяти. Ведь когда я отказала очередному посетителю, в меня полетел черный сгусток энергии, и после этого воспоминания прерываются, хотя есть ощущение, что меня еще и попинали после. Наверное, не стоило отказывать некроманту. Некроманту? До меня только сейчас дошло, что в памяти Лу совершенно естественным образом присутствуют не только некроманты, но и понимание, что магия – это вполне нормальное явление, пусть и не столь уж частое. Но об этом можно подумать позже, так как надо еще разобраться с моей третьей личностью, ведь кроме двух памятей… У меня абсолютно точно имелись также знания и навыки вора, не принадлежащие первым двум. Хотя с этим проще. Я помнила, что перед знаменательным приходом Эдика я как раз создала в игре перса с такими же параметрами. Наверное, мой травмированный мозг воспринимает фантазии относительно этой игры как реальные воспоминания. При всем этом я четко ощущала, что я, Лукьяна, жительница мегаполиса 21 века, а не Лу, подавальщица в публичном доме небольшого города, судя по воспоминаниям средневекового. На диссоциативное расстройство идентичности вроде не похоже, так как, несмотря на дополнительные пласты памяти, другие личности вроде не проявляются. Однако я не психиатр, могу ошибаться. Вот бы Ленку мою спросить, она точно не отказалась бы провести надо мной пару опытов, а потом что-нибудь подсказала бы мне. Что за бред? Ответа на вопрос не последовало. Наверняка у меня повредился мозг после падения. Я должна быть в больнице. Тут есть специалисты. Надеюсь, они приведут мою голову в порядок, а не закроют в психушке до конца жизни. Придя к такому логичному решению, я обрадовалась. Даже появились силы открыть глаза и осмотреться. Это точно не больничная палата. Лунный свет из-за незавешенного окна освещал не очень большую комнату. Все в ней выполнено из дерева. Пол, стены, потолок и мебель. Хотя из предметов интерьера мне на глаза попались только стул, стоящий рядом с кроватью, большой комод напротив и тумбочка в изголовье, грубо сколоченные, плохо отёсанные. На тумбочке в большом количестве присутствуют плошки, бутылочки и другие сосуды разных форм и размеров. Наверное, лечебные отвары и мази для меня, решила я, даже не удивившись столь нестандартным лекарственным средством. Запах в комнате напоминал больничный, однако создавали его явно какие-то незнакомые мне травы. Покопавшись в памяти, я поняла, что эта комната мне знакома по воспоминаниям Лу. Тут лечились и отлеживались все сотрудники заведения, у которых возникала необходимость в изолированном помещении. Неожиданно открылась дверь, и вошла незнакомая троица. Молодая девушка, скорее даже подросток, приятной наружности с невообразимо глубоким декольте, и два седовласых старика. Один выглядел совсем древним, казалось, вот-вот развалится. Второй был более крепким, с ясными глазами. Его цепкий взгляд уперся в меня. «Проходите, господа знахари». Юную деву я опознала по голосу. Это она участвовала в предыдущих услышанных мной разговорах. Кажется, ее звали Виллой. Голос девушки снова был недовольным и злым. От того подобострастия, с каким она обращалась к первому господину, не осталось и следа. «Я не знахарь, я лекарь. Еще бы травником обозвали», — раздраженно заявил более молодой из мужчин. «И не господин, лекарь-медстарак. И вообще, девушка, выйдите из комнаты, не мешайте работать». «Я приставлена самим господином Хорнрейвеном присматривать за этой девкой. Я должна быть в курсе, что мне делать, когда она помрет», – визгливо запротестовала Вилла. «Во-первых, она не помрет. Не с моим лечением. А во-вторых, плохо за ней смотрите. Она пришла в себя, открыла глаза, а вы до сих пор не заметили». В голосе лекаря звучало явное недовольство. «Убирайтесь. Я обязательно доложу Морулусу о вашем дурном отношении к больной». «Вы не посмеете», – воскликнула юная дева, и почти в истерике выбежала из помещения. «Попросите вашего господина приставить к пациентке другую сиделку». Скрипучий голос до сих пор молчавшего старика прозвучал взволнованно. «Я заметил, что это особо не следует моим указаниям. Настои и травы, прописанные мной, либо даются в недостаточном количестве, либо вообще не даются. По крайней мере, то, что я предоставил, до сих пор стоит неиспользованным на тумбочке». «Обязательно попрошу. Я доверяю такому уважаемому знахарю, как вы, поэтому попрошу рассказать, что именно вы назначили для лечения. Но это позже. Сначала осмотр». Мужчина склонился надо мной и начал ощупывать все тело. «Определяет повреждения», – поняла я. «Как вы себя чувствуете? Где больше всего болит? Можете говорить?» Вместо ответа у меня из горла вырвался хрип. Медстарак поднял надо мной руки, и из них заструились непонятные зеленые мерцающие нити. «Что это?» – испугалась я. Но ответа на невысказанный вопрос, конечно, не получила. А лекарь, ничего не замечая, водил надо мной руками, оплетая меня своими нитями. Наконец мужчина прекратил свои действия. «Очень интересно. Хорошая регенерация. Определенно присутствует дар. Девочка, кто же ты и что делаешь в этом месте? Рано ты пришла в себя. Во сне реген будет работать лучше». Старак положил руку мне на лоб, и мои глаза закрылись. В просторном кабинете в широких и мягких кожаных креслах у камина расположились двое мужчин лет 35-40. На первый взгляд их можно было бы принять за братьев. Оба темноволосые, темноглазые, с аристократичными чертами лица. Только жесткий взгляд и веющая темнотой аура не позволяли признать их настоящими красавцами. Однако, присмотревшись, можно было заметить, что у одного из них в глазах клубится тьма, а у другого они просто очень темные. У первого виски уже начали серебриться, а у второго волосы цвета вороного крыла были не тронуты сединой. Между креслами на низком резном столике лежали экзотические фрукты и стояла початая бутылка дорогого виски. В руках у незнакомцев были наполненные бокалы. «Ну что, друг, расскажи, зачем меня звал?» «Малум, учитель, я хотел рассказать тебе одну занятную историю, что произошла со мной недавно. Послушай, мне будет интересно узнать твое мнение». «Мор, ты же знаешь, я всегда рад твоим историям. Ты живешь затворником, но с тобой постоянно что-то происходит. Даже удивительно». Выбранный мужчиной тон был шутлив и не соответствовал настрою ученика. «Неделю назад, как ты знаешь, я посещал городок Лонг, находящийся недалеко от моих владений. Он не очень большой, но через него проходит много торговых путей в обход моей земли. Ты же знаешь, как не любят обычные людишки соваться на мою территорию?» – хмыкнул Мурулус. «Конечно. И я их понимаю. В твоих владениях живые люди вообще остались?» – развел тут зомбятник. «Я удивлен, как наш местный король тебя еще терпит. Он не может мне ничего сделать. Ты же знаешь, мои владения находятся под защитным куполом, за который так просто не попасть, только через пропускные пункты для торговцев. Если потребуется, я всегда могу его уплотнить, и тогда даже при сильном старании пройти его вообще никто не сможет, даже наши многоуважаемые маги». В последней фразе темного сквозила неприкрытая насмешка вкупе с уверенностью в собственных силах. «Ты слишком самоуверен. На каждую защиту найдется тот, кто сможет ее взломать. Пусть ты один из самых могущественных магов, но всегда может найтись тот, у кого окажется больше сил или умений». Малум недовольно поджал губы. «На твоем месте я бы вел себя более осмотрительно и не давал повода для ненужных разговоров. От тебя существенно зависит успех нашего предприятия. И мне не хотелось бы в последний момент искать новых союзников из-за того, что ты облажался». «Да брось. Не беспокойся. У меня все под контролем». Но мы отошли от темы. «Так вот, в этом занюханном городишке у меня была встреча с осведомителем. Плюс там есть прекрасное местечко, где можно хорошо отдохнуть и послушать свежие сплетни. К сожалению, в последнее время из них можно узнать больше правды, чем от наших напыщенных герцогов и графов». «Это потому, что твои соседи боятся тебя и, как следствие, не доверяют. Я же говорил тебе. Подожди, давай отложим наш спор, а то я никак не доберусь до сути», – перебил мужчина. «Так вот, прекрасное место. Официальный дом под красными фонарями, с названием «Сладкие грёзы». На первом этаже у них уютный общий зал, где подают вкусную еду и приличную выпивку». «Ха! Никогда не думал, что ты посещаешь подобные места, а ты их еще и рекламируешь», – развеселился Малум. «Мал, выслушай меня, потом будешь комментировать. Я хочу рассказать о чем-то более интересном, нежели о моем общении со шлюхами», – скривился некромант. «Конечно, весь внимание. Я как раз сидел внизу после встречи и намеревался хорошенько отдохнуть, пил виски и присматривал себе компанию в постель. Всех девушек я там уже пробовал, знаю, а мне хотелось чего-нибудь свеженького. Поэтому я пил и злился. Хозяйка Винама, увидев мое недовольство, подошла поговорить. Узнав причину, Она пообещала, что в ближайшее время как раз освободится новая девушка, и она сразу ее ко мне направит. А в подарок от заведения обещала прислать бутылку хорошего виски. Честно, друг, хоть во мне уже и плескались почти две, но я решил не отказываться. Теперь даже не знаю, что заставило меня, как дурака, просиживать там штаны. Мужчина занервничал. Пока мне несли обещанную выпивку, моя закончилась, а я к тому времени совсем напился и озверел. «Как напился? Я не могу вспомнить себя пьяным». Вот я и сам не понял, как смог. Главное, что когда мне принесли выпивку, я был уже почти неадекватный. А когда увидел, кто ее принес, на меня прямо как затмение нашло. Хрупкая девушка, столько оформившимися округлостями в нужных местах. Чиста и явно невинна. Я, естественно, сразу к ней подкатил. Обещал хорошую сумму в качестве вознаграждения. А она? Она сказала, что это наказуемо законом, так как ей всего 15. Вообще, так как этот бордель официально зарегистрирован в Королевском реестре, они стараются государственные порядки не нарушать. Ты же знаешь, как фанатично у нас иногда следуют букве закона, ведь наказания всегда строги. Но если сами девочки не против, а они обычно только за, когда им лично пообещают что-то материально выгодное, то Винама смотрит на это сквозь пальцы. Главное, чтобы потом хорошо заплатили. В общем, я рассмеялся в лицо этой подавальщицы и сказал, что за хорошую сумму мне можно все. А она меня послала. Ты представляешь? Послала. Она? Меня. И я не выдержал. Мне так захотелось, чтобы этот кусок мяса мучился и страдал от моих рук. Было бы меньше свидетелей или бордель уровнем ниже. Я не думая, приволок бы ее к себе в подвалы, где она очень долго умирала бы. Но в тот момент я не мог себе этого позволить, поэтому я кинул в нее проклятие тьмы. Сколько было крика и боли. Мне совсем оторвало крышу, и я начал тренироваться на девчонке в меткости заклинаний. «Ты убил ребенка ради удовольствия? Растешь. Но где был твой разум? Это серьезное преступление. В вашей стране тебя не смогут не наказать?» «Во-первых, не наказали бы. Если б я ее выкрал, начали бы искать, по моим территориям в первую очередь. А так? Ну, убил. Хозяйка борделя меня прикрыла бы, нашла бы человека, который взял бы мою вину на себя. Правда, это обошлось бы мне в сумму, на которую, наверное, можно купить полкоролевства. Ну да ладно. Во-вторых, она не умерла». «Как? Ты был настолько пьян, что не мог попасть по ней?» «Верится с трудом». «В том-то и дело. Я плохо помню, чем в нее кидался, но помню, как ее уносили. Даже если это дышало, это была уже не девушка, это был фарш. Откуда ты знаешь, что она выжила?» «Вчера я опять направился туда, по делам. Заодно надо было узнать, во сколько мне обойдется эта история. Там мне и выдали счет, куда были включены услуги знахаря и возмещение за порчу внешнего вида сотрудницы. Не маленький, скажу тебе, счет. Я даже подумал, что за такие деньги могу еще повеселиться с тем, что от нее осталось, или после совершеннолетия забрать из борделя к себе на эксперименты. В общем, оплатил счет и решил позже придумать себе развлечение с ней. А когда я уже уходил, подошла Винама и попросила посмотреть защиту от прослушивания в здании. Она очень печется о конфиденциальности. В другое время я бы не взялся, а тут подумал, почему нет? Потом проще будет договориться выкупить не до конца отработанный мной материал, в смысле девчонку эту. И вот, значит, смотрю я плетение магическим зрением и вижу невероятное. На другом этаже горит пламя дара. Именно пламя, не маленькая искорка. Я бегом направляюсь туда, недоумевая, откуда неинициированный маг в такой глуши. А там та самая подавальщица. Я ее сначала даже не узнал. Лица у нее нет, тело тоже. Все кости, наверное, переломаны. Но живая. И даже регенерация слабая работает. Хотя девушка точно не оборотень. Зверя я бы почуял. Да и не дал бы он мне покалечить его человеческую ипостась. Регенерация не только у оборотней есть. Тем более, ты говоришь, она слабая. Малум задумался. Дар нельзя упустить. Надо забирать ее оттуда, пока кто-нибудь еще не заметил. Ничейный маг – это действительно редкость. Как только дар обнаружат, пошлют в школу, не дожидаясь совершеннолетия. А там ее уже не достанешь. Но это если она сейчас выживет, конечно. Выживет. Я немного подпитал ее магией и послал своего лекаря. Он как раз должен был вернуться. Можем у него более точно узнать о ее состоянии. Да и расу он наверняка смог определить. Мужчина позвонил в колокольчик, и на его зов моментально явился слуга. Медстарак возвратился. «Да, ваша светлость». «Зови его сюда», – махнул рукой Мурулус и сразу переключил внимание на друга. «А еще, поскольку я все-таки к осведомителю шел, у меня очень удачно оказался с собой артефакт, маскирующий ауру и потоки магии. Так пришлось его официантке пожертвовать, с ним ее дар какое-то время не обнаружат. Но надолго артефакта не хватит. На пару недель, месяц максимум». Раздался стук в дверь. «Герцог, по вашему приказанию прибыл лекарь». «Заходи, Мед», – вынырнул из задумчивого состояния Мор. «Расскажи, что с твоей новой пациенткой? Определили расу?» «Добрый день, ваша светлость», – склонился в поклоне старый маг. «Расу определить затруднительно. Большая часть крови, конечно, человеческая, но понемногу отметились, как мне кажется, все ныне живущие. Даже капля демона в ней есть». «Капля демона? Это объясняет регенерацию. Жаль, что так мало. Я бы хотел попробовать настоящую суккубу». Глаза у мужчины загорелись. «К сожалению, моей мечте опять не суждено сбыться. Придется довольствоваться тем, что есть. Как ее состояние?» Девушка пришла в себя. Разговаривать и двигаться она пока не может, но была в сознании. «Подробности, старак. Мне нужны подробности». «На данный момент повреждены почти все кости. Видны зажившие повреждения внутренних органов, но тут, я думаю, справилась регенерация. Резерв почти опустошен». «Как опустошен? С ее уровнем? Она не инициирована. Она не могла творить заклинания, а значит, резерв должен быть полон. Когда я ее видел, на резерв, к сожалению, не обратил внимания, но немного подпитал магией, чтобы ей было легче справляться. Регенерация, тем более такая слабая, не могла выкачать ее полностью». «Могу только догадываться, что произошло. Она явно не инициированный чародей. Либо можно предположить, что регенерация, забрав почти весь резерв, уберегла девочку в тот момент, когда она должна была умереть, каким-то образом сохранила в ней искру жизни, не отпустила ее душу от тела. А возможно, девочка была в антимагическом помещении или, что вероятнее, носила магический артефакт, а вы своими действиями его повредили. И теперь резерв восполняется, но очень медленно, так как работает восстановление. Единственное, что я могу сказать с уверенностью, она выживет, но ее дальнейшее состояние в большей степени зависит от качества ее регена. Я, конечно, сделаю все, что могу, но полностью восстановиться ей помог бы только целитель». «Целитель? Где б его взять? Магов с даром жизни уже лет 300 не рождалось». «Ступай, Мед. Эта девочка – твое приоритетное задание на данный момент. Мне нужно, чтобы она выжила и смогла пробудить свой дар». «Я сделаю все, что в моих силах, ваша светлость». В голосе лекаря послышалась обреченность. «Что думаешь?» – спросил Мурулус у учителя. «Нечего тут думать. Надо вылечить девку, насколько возможно, и вытащить из борделя. А дальше уже будем думать, как пробуждать ее дар и что с ней делать потом». «Задачка не из легких. Выкупить ее до совершеннолетия не получится. Оставлять там на 2 года опасно. Заметят. Ни один артефакт не проработает так долго в беспрерывном режиме. И даже если их постоянно менять, риск где-то проколоться будет расти с каждым днем. Можно, конечно, выкрасть девчонку, но тогда по моим землям будут таскаться следователи. Даже если я буду вне подозрений, мои территории ближе всего к городу, и они просто не смогут не искать ее там. А с нашими делами, сам понимаешь, это крайне нежелательно. Я вижу только один выход – опекунство». Ты предлагаешь мне взять ее в качестве приемной дочери? Почему нет? Это самый безопасный вариант. Конечно, до совершеннолетия она в любом случае должна дожить. Комиссия будет строго следить за этим. Но так и у нас ритуал не до конца доработан. Так что как раз будет время довести его до совершенства. А кроме того, пробудить ее дар. Согласен. Опекунство я смогу устроить. Чокнувшись бокалами за успех, мужчины начали обсуждать детали. Я сходила с ума. Прошло уже несколько дней после того, как сознание вернулось и больше не покидало тело. Большую часть времени я спала. Посещающий меня ежедневно лекарь говорил, что это необходимый целебный сон. Он вообще много чего говорил, пытаясь вызвать меня на диалог в краткие моменты моего бодрствования. Но я молчала. Не хотела, да и не знала, что говорить. Наблюдая за происходящим, я постепенно узнавала людей. Ту злобную девушку Виллу, добрую кухарку Бону и хозяйку этого заведения Винаму. И как ни крути, получалось, что я – Лу, подавальщица. Но я не хотела признавать эту реальность, упорно считая себя Лукьяной, девушкой из России. Это вызывало огромный внутренний диссонанс и занимало все мои мысли. Я мучилась и никак не хотела принимать реальность в надежде, что когда я в очередной раз проснусь, то окажусь в современной больнице и увижу рядом коллег и друзей. Однако этого не происходило. Не происходило вообще ничего подтверждающего, что я – москвичка Лукьяна. И, наверное, я довела бы себя в итоге до нервного истощения, но тут вмешался мой вездесущий внутренний голос. «Хватит депрессировать. Ты – это ты. Только тело теперь другое, и жизнь будет другая. Воспоминания официантки тебе достались вместе с новым телом. Срочно приходи в себя и думай, как жить дальше в изменившихся условиях. Ведь твоя родная тушка умерла, и ты сама об этом знаешь. В той ситуации с Эдиком у тебя не было ни малейшего шанса выжить». После такой эмоционально раздраженной отповеди он замолчал. Я пыталась задавать ему вопросы, скандалить, но реакции не последовало. Уж не знаю, что у меня с головой, но подумав, я решила принять версию моего шизы и перестала пытаться поговорить с ним, рассудив, что если начну еще и диалоги вести сама с собой, то точно дело дойдет до шизофрении, если не до чего похуже. Как ни странно, приняв подобное объяснение творившемуся в моей голове, я успокоилась и просто перестала об этом думать. Ведь с каждым днем все актуальнее становился другой вопрос: что делать дальше? Шли дни, а я все так же молчала и не шла ни с кем на контакт. Медстарак утверждал, что это шок, что все пройдет, и я снова начну адекватно воспринимать себя и окружающую реальность. На самом деле я просто наблюдала, пытаясь сопоставить свое собственное мнение о новом для моей сущности неизвестном мире и о таких знакомых и одновременно незнакомых людях. Хоть память Лу и обеспечила меня знанием языка и сведениями о приходящих ко мне во время болезни людях, ее личной оценки я не чувствовала. Вообще с новым телом мне не повезло. Девочка была почти неграмотна, едва умела читать и писать. «Мамка» — так девушки называли хозяйку Винаму. В то время, когда Лу бегала по ее поручениям, немного научила ее этим занятиям, чтобы девочка всегда могла прочитать короткое указание, если оно настигало ее где-то в городе в течение дня. Но знания истории, географии и остальных наук этого мира оставались для меня тайной, покрытой мраком. Я даже не знала, какие вообще науки тут в ходу. Единственное, что здесь хорошо умели делать все девушки с самых молодых пор, это считать деньги и время. Прошло несколько недель. Дни тянулись очень медленно. Я вязла во времени, словно муха, попавшая в мед. Правда, стала лучше себя чувствовать, и хоть ходить самостоятельно пока не могла, уже начала садиться, опираясь на спинку кровати, и самостоятельно принимать жидкую пищу, которую специально для меня готовила сердобольная Бона. Пора было заканчивать мои наблюдения за окружающими и начинать контактировать с людьми. К сожалению, симпатию у меня вызывала только кухарка, а она навещала меня нечасто, так как была постоянно загружена работой в связи с непрекращающимся потоком клиентов и отсутствием сменщицы. От нее я узнавала местные новости и горячие сплетни, Она была единственной, кто пытался дать мне хотя бы иллюзию моего нормального дальнейшего существования и, как она выражалась, вывести меня из хандры. Лекарь продолжал приходить ежедневно, но, несмотря на свою заботу и доброту, он вызывал у меня сильное опасение, ведь он работал на моего врага. Именно так я окрестила мужчину, из-за которого оказалась в столь плачевном состоянии. Я сейчас не про Эдика, а про герцога Морлуса Хорнрейвена. То, что это был именно он, я узнала из разговоров кухарки Бонны с Виллой. Вилла, кстати, хоть и была приставлена ко мне сиделкой, умудрялась бегать обслуживать своих клиентов. Она вообще, похоже, идейная проститутка. Несмотря на то, что Вилла старше меня всего на полгода, она давно уже потеряла счет тем, кого одарила своим вниманием. У меня создалось впечатление, что ей нравится то, чем она занимается. Вечерами она приходила ко мне и в подробностях рассказывала, кто как и в каких позах ее поимел в этот день, а также что за это поимела с клиентов она. Я разрывалась между двумя версиями, зачем она это делает. Либо это промывка мозгов, чтобы я была лояльнее к будущему ремеслу, либо девушка просто хвасталась, стараясь меня ныне калеку задеть побольнее. Вероятнее последнее. Ведь о восстановлении моей внешности, которая, судя по причитаниям кухарки Виллы и Винамы, до встречи с некромантом была весьма недурна, речь не вел даже лекарь, уповая только на мою загадочную регенерацию. Сегодня Вилла опять, как обычно, пришла ко мне, но почему-то пребывала в весьма взвинченном состоянии. Более сбивчиво, чем обычно, она начала рассказывать мне о том, что сегодня ее посетил сам сиятельный господин герцог. Я тут же напрягла слух, желая из потока непристойностей и восхвалений вычленить хоть крупицу полезных сведений о моем враге. Я не сомневалась в том, что мне еще предстояло столкнуться с ним, ведь явно не из-за раскаяния в содеянном или жалости он прислал ко мне лекаря. А подслушанный при моем втором пробуждении монолог некроманта, особенно та его часть, где он утверждал, что теперь я никуда от него не денусь, сильно настораживал меня и заставлял переживать. Тем временем Вилла, как-то особенно нервничая, подала мне большую кружку с каким-то настоем. «Пей до дна! Быстро!» – раздраженно сказала она, изо всех сил стараясь при этом казаться заботливой. «Лекарь велел срочно выпить!» Я не торопилась выполнять ее распоряжение, интуитивно чувствуя, что тут что-то не так. О какой срочности идет речь, если она битый час сидела и трепалась со мной о пустяках? Да и не слышала я, чтобы лекарь, который был у меня днем, делал какие-то новые назначения, тогда как в поданной кружке был явно незнакомый мне отвар. Видя, что я не спешу, девушка неуклюже разжала мне челюсть и влила отвар. Сил сопротивляться у меня, к сожалению, еще не было. «Ты не должна была выжить, тварь!» – злобно заговорила отравительница мне на ухо. «Это меня он должен был выкупить, а тут вмешалась ты!» «Ненавижу! Сдохни!» И она выбежала из комнаты. Внутренности начала сводить болью. Меня потихоньку накрывала паника. Я понимала, что даже не могу позвать на помощь. Сил хватило только на то, чтобы засунуть два пальца поглубже в рот и вызвать рвотный рефлекс. Но и после очистки желудка сильно лучше не стало. Уже теряя сознание, я увидела, как в комнате из ниоткуда появилось темное облако, и из него вышел Хорнрейвен. Очнулась я от голосов, приложив силы, открыла глаза и увидела в своей комнате сборище народу. Напротив меня стоял герцог, а перед ним спиной ко мне выстроились, вытянувшись по струнке, все те немногие, кто посещал меня в последнее время. Вилла, лекарь, Бонна и даже сама Винама. «Я требую объяснений. Что происходит?» От Морлуса веяло такой яростью, что хотелось спрятаться. «Почему она отравлена? Я лично приказал каждому из вас заботиться о ней». «Она сама», – неуверенно начала Вилла. «Да мне плевать. Я заплатил тебе, чтобы ты за ней следила. И вообще, с чего ты взяла, что она сама так решила?» Девушка сжалась от ужаса. «Господин, мы с ней всегда были самыми близкими подругами». Тут мне очень захотелось вмешаться, но, подумав, я решила досмотреть этот сюр до конца. Если никто не обратит внимания, что я уже в сознании, у меня есть шанс услышать что-нибудь интересное. Неужели эта глупая девка не понимает, что я приду в себя и сдам ее со всеми потрохами? Или ее еще не обрадовали, что я выживу? Или она думает, что в ее версию поверят больше? Пока я размышляла, Вилла продолжила. «Сегодня я, как всегда, зашла вечером проведать бедняжку. Я ведь каждый день прихожу и делюсь с ней новостями, надеясь, что так она быстрее придет в себя. И сегодня Лу впервые заговорила со мной. Расплакалась, жалуясь на то, что не знает, как ей дальше жить без ее красивого лица. Продолжала врать это существо. Я побежала за успокоительным, а она в мое отсутствие, видимо, смешала свои лекарства и выпила. Знахарь же говорил при ней, какие лекарства нельзя разом употреблять, потому что яд получится. Я думаю, нам надо просто смириться с ее волей. Не будем оплакивать ту, которая сама выбрала свою судьбу». «Ваша светлость», – вмешался лекарь. «Я бы не доверял этой женщине. Она не раз демонстрировала свое негативное отношение к моей пациентке. Если вы помните, я даже просил ее заменить». «Меня не интересует ничье мнение», – герцог обвел злым взглядом стоявших перед ним. «Когда она очнется, спросим у нее». «Как? Она очнется?» – взвизгнула Вилла. «Она пока не разговаривает», – одновременно с девушкой несколько взволнованно сказал лекарь. «Тут уж я не выдержала и решила, что настало время вмешаться. С трудом сев на кровати, я громко заявила. Вообще-то я уже очнулась и разговариваю». Моя фраза была встречена шокированными взглядами всех присутствующих, за исключением герцога, который не выглядел удивленным. Хотя да, он же единственный стоял лицом к моей кровати и, наверное, успел заметить, что я открыла глаза. Лекарь, надо отдать ему должное, быстро пришел в себя и тут же начал меня осматривать. «Как я понимаю, вы не подтверждаете версию этой девушки?» Хорн Рейвен был раздражен и серьезен, хотя когда я посмотрела ему в глаза, мне почудилось в них удовлетворение. «Эта девушка и есть виновница?» Я даже не успела договорить, как из руки Морулуса вылетели черные ленты, моментально опутавшие Виллу. Ее лицо исказило гримаса боли. «Девушка признана виновной. Я заберу ее с собой и сам извещу стражу о попытке убийства моей дочери», — сказал герцог тоном, не допускающим возражений. «Как дочери? Какой дочери?» — раздались потрясенные возгласы. «Сегодня я подал королю прошение о том, чтобы милая девушка, пострадавшая по моей вине, была отдана под мою опеку, так как я искренне раскаиваюсь в произошедшем инциденте. При моей заботе ее восстановление пройдет быстрее и качественнее, чем в занюханном борделе». Раскаявшимся мой будущий папаша точно не выглядел. В его взгляде я видела предвкушение. «Прошение, естественно, будет одобрено. Все документы скоро подготовят. Госпожа Винама, не волнуйтесь. Я, разумеется, оплачу вам стоимость этого ребенка». Герцог явно наслаждался устроенной сценой. Наконец, мрачный горящий взгляд темного мага устремился на меня. «А тебе, моя дорогая дочурка, эта шлюха станет моим первым подарком». Не дожидаясь реакции остальных, герцог вышел. Как только за мужчиной закрылась дверь, в комнате поднялся гомон. Женщины начали обсуждать произошедшее. «Дамы, я прошу всех немедленно покинуть комнату. Я должен осмотреть пациентку», — сказал лекарь нетерпящим возражений тоном. Когда все покинули помещение, старый лекарь продолжил тщательный осмотр. «Я хочу вас поздравить. Эта попытка убийства, видимо, подстегнула вашу регенерацию, что очень удивительно. Ваш резерв полностью опустошен, но зато все кости срослись». Лекарь неуверенно посмотрел на меня. «Энергию я в вас сейчас волью, и резерв понемногу восстановится». «Я не понимаю, что за резерв и где он у меня?» У Лу не было никаких знаний по этому вопросу, а ее весьма расплывчатые воспоминания о магии, доступные мне, представляли собой кучу сплетен и только. Несколько раз при ней творили заклинания, пара пасов руками мага, и сразу виден эффект. Никаких нитей, как при работе лекаря, подавальщица не видела. А вот моя собственная память подсовывала мне разнообразную информацию, почерпнутую из прочитанных мной в огромном количестве фэнтезийных книг в том числе и по вопросу энергетических линий и нитей. Смущенно улыбнулся мужчина. Не уверен, что именно я должен вам об этом сообщить. Но вы маг, а у каждого мага есть свой энергетический резерв. Это не часть тела. Будет лучше, если подробности вы узнаете от вашего опекуна. Он в любом случае будет вас обучать. К тому же, как маг, он намного сильнее меня. Я не могу объяснить так толково, как это сделает он. Да и права не имею. Спасибо, что хоть немного рассказали. Но я не могу быть магом. У меня никогда не было способностей. Скорее всего, дар проявился от того, что вам грозила смертельная опасность. Энергия высвободилась и спасла вас. А то, что прежде магия никак себя не проявляла, это нормально. Обычно дар раскрывается в 18-20 лет. У вас это произошло слишком рано. Тут медстарак нахмурился. Давайте закончим этот разговор. Герцог может разозлиться, узнав, что я рассказываю вам об этом. Только учитель может посвящать своего ученика в тайны магии, будь то частный учитель или учитель в Академии магии. Несколько минут мы провели в молчании. Я пыталась осмыслить то, что я, оказывается, волшебник, а лекарь задумчиво продолжал меня осматривать. Шрама регенерация, к сожалению, не исцелила. Лекарь виновато взглянул мне в глаза. И тут я бессилен. Вы должны быть готовы к тому, что и позже ваша регенерация может с ними не справиться или справиться не полностью. Медстарак взял с полки небольшое зеркало и протянул его мне. Я смотрела на себя и понимала, что с таким лицом жить не смогу. И дело было не только в уродливом, как от ожога, шраме, занимающем большую часть лица. В некоторых местах кости явно срослись неправильно, и лицо выглядело как картонная коробка, на которую случайно наступили. Половина лица с левой стороны в области височной кости и верхней челюсти была просто вдавлена. Я даже удивилась, как я еще могла внятно говорить. Я не смогла сдержать слез, а ведь давно не плакала, с самого детства. В детдоме быстро отучают от таких проявлений слабости. «А моя магия? Она сможет мне помочь?» – спросила я с надеждой, посмотрев на лекаря. «У меня нет ответа на этот вопрос», – грустно проговорил старак. «Конечно, на собственное тело дар будет воздействовать эффективнее, но пока непонятно, какой он у вас. Полностью вас гарантированно смог бы излечить целитель. Но, к сожалению, у магов с даром жизни – не рождалась уже несколько столетий. Ничего больше не говоря, лекарь меня покинул. После разговора с лекарем я долго думала о своем будущем, о магии, о герцоге. Мне катастрофически не хватало информации, но я не верила, что маг взял надо мной опекунство просто так, даже учитывая мой проснувшийся дар. Я анализировала каждый брошенный им на меня взгляд, каждую интонацию в услышанных мной немногочисленных разговорах. Вспоминала все, что рассказывали о нем окружающие. Выуживала из памяти Лу, что она знала и слышала о некромантах. В итоге возникал образ жесткого, если не сказать жестокого, властного человека, который преследует только ему ведомые цели. То, что под его опекой мне будет тяжело, не вызывало сомнений. Но больше всего страшили его истинные планы относительно меня. Не стал бы он брать калеку-ученицу, если бы у него не было каких-то своих замыслов, связанных со мной. А значит, мне необходимо тщательно продумать линию поведения с ним, и как только окажусь на его территории, приложить все силы, чтобы выяснить, зачем я ему. Также огорчала и беспокоила моя внешность. Мало того, что теперь она очень заметная, что создаст дополнительные трудности в том случае, если, например, придется сбегать, так еще и отталкивающая. Симпатичной девушке, какой я была в прошлой жизни, легко было вызвать симпатию, расположить к себе и через флирт манипулировать мужчинами. Но с таким лицом, как у меня сейчас, флирт скорее оттолкнет или рассмешит. А ведь мне в ближайшее время надо будет налаживать отношения с окружающими, в первую очередь с Харнрейвином, и надо добиться, чтобы он воспринимал меня как девушку, а не как неведомую зверушку. Когда между людьми есть какие-то личные отношения, человеку сложнее сделать другому гадость. Это, конечно, не гарантированная защита, но в моем неопределенном положении важна каждая мелочь. Я решила попробовать самостоятельно вызвать свой дар и по возможности привести в порядок лицо и тело, прежде чем попаду к опекуну. Я не знала, сколько у меня времени, но предполагала, что немного, и оказалась права. На следующий день после покушения на меня виллы хозяйка борделя зашла ко мне и уведомила, что все финансовые вопросы с герцогом решены, бумаги об опеке будут готовы через 10 дней, и к этому сроку я должна подготовиться к переезду. Сразу после этого я заперлась в комнате и стала пытаться вызвать дар. Я вспомнила все прочитанное мной в книжках о магических мирах, способы колдовства, концентрации и использования энергии. Я промучилась так до позднего вечера, безрезультатно, и уже после ужина перед сном решила помедитировать. Да-да, грешила я этим, когда была еще Лукьяной. Заглянуть в себя и постараться почувствовать свой дар. Как он выглядит, я представляла плохо, поэтому решила искать то, чего раньше во мне не было. Долго и упорно добиваясь состояния полного покоя, я наконец-то ушла в себя и увидела. Мне не хватит слов, чтобы это описать. Разноцветный клубок нитей, каждая из которых искрится, переливается. Клубок не был статичным. Все эти ниточки явно двигались, составляя неимоверно прекрасную картину. Мысленно я потянулась к клубку. Мне хотелось просто побыть с ним рядом, согреться в его теплом свечении. Неожиданно для самой себя я начала с ним говорить, рассказывать ему о своих бедах, и у меня создалось впечатление, что я была услышана. От клубка отделилась тонкая светящаяся ослепительно-белым нитка. Она коснулась моего сознания, и я поняла, что у меня все получится, что все будет хорошо. И не выходя из медитации, уснула. Утром я первым делом схватилась за зеркало. Мне показалось, что шрам от ожога стал немного меньше, и я воспрянула духом. Все оставшееся в моем распоряжении время я посвятила тому, чтобы вызывать откликнувшуюся белую нить и направлять ее действия на свое лицо, в первую очередь в кости. Я вспоминала строение черепа, пытаясь мысленно сложить мою ниточку по нужной форме, представляла свою прежнюю внешность, и у меня однозначно получалось. Спустя пару дней форма моего лица приняла нормальный вид. Даже лекарь заметил изменения. Он продолжал приходить ко мне каждый день и вливать магию. Когда изменения стали очевидны, он спросил, что я делаю. Почему-то мне не захотелось делиться с ним подробностями, и я сказала, что просто каждый день прошу свою регенерацию и всех богов помочь мне. Лекарь удивился, но вроде поверил. «Наверное, магию, которую я тебе даю, ты смогла таким образом направить в регенерацию», – предположил он. Не очень-то верили тут в силу богов, как оказалось. После этого разговора я вспомнила. Он говорил, что мне могла помочь только сила жизни, но люди с таким даром уже давно не рождались. Я не была до конца уверена в том, что именно она мне помогает, но на всякий случай решила действовать очень осторожно и аккуратно, понимая, что если у меня обнаружится столь редкий дар, вряд ли это хорошо для меня закончится. Надо при первой же возможности узнать, почему люди с таким даром перестали рождаться. Но помня о генетике и человеческой жестокости, я предполагала, что их могли просто истребить. Причины такого геноцида я выдумывала разные и в большом количестве, так что в дальнейшем я руководствовалась принципом «лучше перебдеть, чем недобдеть», и призывала силу уже не все свободное время, а только один раз, перед сном. Однако в назначенный день результаты были впечатляющие. Тело еще не пришло в норму окончательно. Кое-где оставались небольшие шрамы, которые, я была уверена, исчезнут в ближайшее время. Самым грустным было то, что моя шикарная, с таким трудом выпрошенная у бывшего любовника грудь, превратилась в небольшую, подростковую. Зато лицо восстановилось полностью. И что самое интересное, внешне я стала больше похожа на себя прежнюю, нежели на Лу. От нее мне достались только глаза с немного поднятыми к вискам уголками. Видя подобные изменения, все женщины в борделе прониклись уважением к лекарю, а тот обошел молчанием тот факт, что его вклад в это чудо, если и был, то минимальный. Итак, в день Икс я сидела в комнате и переживала, чем не обернется мое преображение. Когда вдруг рядом из ниоткуда выросло облако тьмы, я уже поняла, что так выглядят порталы. Из него вышел герцог собственной персоной. «Девушка, срочно зовите подавальщицу. Я распоряжался, чтобы к моему приходу она была уже готова». Недовольство мужчины явно было напускным. Одновременно он окидывал меня заинтересованным взглядом. «Ну, как освобожусь? Я и к тебе загляну». Вдруг улыбнувшись и подмигнув, мне промурлыкал Хорнрейвен. «Добрый день, господин. Я и есть та самая официантка». Мужчина окинул меня недоверчивым взглядом, хотел что-то сказать, но передумал. Наверное, решил разбираться уже на своей территории. «В таком случае, идем», – нетерпеливо сказал он, тут же изменив манеру общения. «А как же вещи?» «Какие вещи? Ты теперь под моей опекой. Всем необходимым я тебя обеспечу». И с этими словами он утащил меня в портал.